Глава 54. Сопровождал ее огромного роста медвежеватый старик из местных. Все называли его старик Фома. В начале похода, когда Екатерина Павловна и старик Фома еще имели возможность перемолвиться двумя-тремя словами, Кате удалось выяснить, что фамилия его Корниенко, что он один из многочисленных корниенков, первых украинских старожилов в здешней степи, и, как все корниенки, состоит в дальнем родстве с Гордеем Корниенко. Потом им разговаривать уже нельзя было. Шли они всю ночь, то проселками, то просто по степи. Снег еще только покрыл поля, идти было нетрудно. Иногда то по северному, то по южному горизонтам ложился свет фар и мгновенно исчезал. Там, севернее и южнее, пролегали большие грейдерные дороги. И, несмотря на дальность расстояния, слышно было движение машин по ним. Южнее отходили немецкие части, разбитые в районе Миллерово, а севернее отходили части из-под Баранниковки, первого населенного пункта Ворошиловградской области, взятого нашими войсками. Екатерина Павловна и старик Фома шли на восток, но часто меняли направление, чтобы обойти деревни и укрепленные пункты в степи. Путь казался Кате необыкновенно долгим, и все-таки они все ближе и ближе подходили к району боев. Все слышнее становились тяжелые вздохи орудий, и явственней обозначались их вспышки то там, то здесь по горизонту. К утру начал сеяться мелкий сухой снежок, приглушил все звуки, и ничего не стало видно. Катя шла в стоптанных беженских валенках с холщовой торбой за спиной, окутанная снегом. И все вокруг, и огромный старик Фома в шапке с поднятыми, но не завязанными, распадавшимися на две стороны меховыми ушами, и шорох шагов, и этот снег, мельтешивший перед глазами, все казалось призрачным. Душа Кати погрузилась в полудрему, в полусон. Вдруг она почувствовала под ногами твердый грунт. Старик Фома остановился. Катя приблизила к нему лицо свое, и что-то сразу толкнуло ей в сердце. Здесь они должны были расстаться. Старик Фома с выражением ласковым и озабоченным вглядывал в свое лицо, а темная рука его указывала вдоль по проселку, на который они вышли. Катя посмотрела по направлению его руки. Уже светало. Старик большими руками взял ее за плечи, притянул к себе и жарко прошептал, щекоча ей ухо и щеку усами и бородой: «Не больше, як сажен 200. Вы чуете меня?» «Прощайте», — шепнула она в ответ. Пройдя немного по проселку, она оглянулась. Фома Корниенко все еще стоял на дороге. Катя поняла, что старик будет стоять до тех пор, пока она не скроется из глаз его. И правда, отойдя метров 50, она еще смогла различить его силуэт. Большой старик стоял, окутанный снегом, похожий на Деда Мороза. А когда она оглянулась в третий раз, старика Фомы уже не было видно. Это была последняя деревня, где Катя могла рассчитывать на помощь своих людей. Дальше нужно было пробираться, надеясь только на себя. Деревушка была расположена позади выдвинутых на восток высотных укреплений, представлявших только часть наскоро созданной здесь немцами оборонительной линии. Наиболее удобные дома, как сказал Кате Иван Федорович, были заняты офицерами и штабами небольших подразделений, занимавших укрепленные пункты. Иван Федорович предупреждал жену, что положение может усложниться, если к ее приходу деревня окажется забитой частями, вышибленными с немецкого оборонительного рубежа на речке Камышиной. Речка эта, впадавшая в реку Деркул, приток Донца, текла с севера на юг, вблизи от границы Ростовской области, почти параллельно железной дороге Кантемировка-Миллерово. В одной из деревень, расположенных у речки Камышной, и должна была выйти Екатерина Павловна и там ждать наших. Сквозь снежную паутинку Катя завидела силуэт ближней хаты, свернула с проселка и пошла полем в обход деревни, не теряя из виду крыш. Ей сказали, что ее хата третья по счету. Становилось все светлее. Катя подошла к малюсенькой хатке и прильнула к закрытому ставней окну. В хатке было тихо. Катя не постучала, а поскребла, как ее научили. Долго никто не отвечал ей. Сердце ее сильно билось. Через некоторое время из хатки тихо отозвался голос. Голос подростка. Катя поскребла еще раз. Маленькие ножки прошлепали по земляному полу, дверь приоткрылась, и Катя вошла. В хате было совершенно темно. «Звитки ли вы?» — тихо спросил детский голос. Катя произнесла условную фразу. «Мамо, чуете?» — сказал мальчик. «Тихо!» — шепотом отозвался женский голос. — Хиба ж ты не разумеешь по-русски? То ж русская женщина. Разве ты не слышишь? Идите сюда. Седайте на кровать. Покажи Сашко. Мальчик, захолодевший рукой, взял теплую, разогревшуюся в рукавице, руку Екатерины Павловны и повлек Катю за собой. — Обожди. — Я полушубок скину, — сказала она. Но женская рука, протянутая навстречу, переняла Катину руку из руки подростка и потянула на себя. — Седайте так. У нас холодно. Вы немецких патрулив не бачили? — Нет. Екатерина Павловна сбросила торбу, сняла платок, встряхнула, потом расстегнула полушубок и, придерживая за полы, отрясла его на себе, и только тогда села на кровать рядом с женщиной. Мальчик, чуть слышно, уселся с другого бока, и Катя не услышала, а почувствовала это материнским чутьем, прижался к матери, к ее теплому телу. «Немцев много в деревне?» — спрашивала Катя. — Да не так, чтобы много. Они теперь и не ночуют туточки, а больше там, у погребах. — В погребах, — усмехнулся мальчик, — в блиндажах. А все одно. Теперь, кажется, должно прийти подкрепление до них. Будут здесь фронт держать. — Скажите, «Вас Галиной Алексеевной зовут?» — спросила Катя. «Зовите Галей. Я еще не стара, Галя Корниенкова». Так и говорили Кате, что она попадет еще к одним Корниенкам. «Вы к нашим идете?» — тихо спросил мальчик. «К нашим? Пройти туда можно?» Мальчик помолчал, потом сказал с загадочным выражением. «Люди проходили». «Давно?» Мальчик не ответил. «А як мене звать вас?» — спросила женщина. «По документу Вера». «Вера так Вера. Люди здесь свои, поверят. А кто не поверит, ничего не скажет. Может, и есть такой дурной, кто видал бы вас. Да кто ж теперь насмелится?» Со спокойной усмешкой сказала женщина. «Все знают, скоро наши придут. Разбирайтесь, ложитесь на кровать, а я вас накрою, чтоб было тепло. Мы с сыном у двоих спим, так нам тепло». «Я вас согнала». «Нет-нет», — живостью сказала Катя. «Мне хоть на лавке, хоть на полу. Все равно я спать не буду». «Заснете. А нам все одно вставать». В хате действительно было очень холодно. Чувствовалось, что она не топлена с начала зимы. Катя уже привыкла к тому, что хаты при немцах стоят нетопленные, а пищу, нехитрую похлебку или кашу или картошку, жители готовят на скорую руку, на щепочках, на соломке. Катя сняла полушубок, валенки и легла. Хозяйка накрыла ее стеганым одеялом, а сверху полушубком. И Катя не заметила, как заснула. Разбудил ее страшный гулкий удар, который она во сне не столько услышала, сколько ощутила всем телом. Еще ничего не понимая, она приподнялась на кровати, и в это мгновение еще и еще несколько ударов, взрывов наполнили своими мощными звуками и сотрясением воздуха весь окружающий мир. Катя услышала густой рев моторов. Самолеты пронеслись низко над деревней один за другим и сразу набрали высоту по немыслимой кривой. Катя не то что поняла, она просто расслышала по звуку, что это наши илы. «Наши!» — воскликнула она. «Да, то наши!» — сдержанно сказал мальчик, сидевший на лавке у окна. «Сашко, одевайся, одевайтесь и вы, Вера, чи як вас. Наши-то наши, а як дадут, не встанешь», — говорила Галя, стоявшая посреди хаты с полынным веником в руке. Несмотря на холод в хате, Галя стояла на земляном полу босая, с обнаженными руками, и мальчик тоже сидел раздетый. «Ничего они не дадут», — сказал мальчик с сознанием своего превосходства над женщинами. «Они по укреплениям бьют». Он сидел, поджав под лавкой босые скрещенные ножки, щуплый мальчик с серьезными глазами взрослого человека. «Наши илы в такую погоду!» — взволнованно говорила Катя. «Ни, то с ночи залепило», — сказал мальчик, уловив ее взгляд, брошенный на заиндевевшие окна. «Погода хорошая, солнца нема, а снег уже не идет». Привыкнув за свою жизнь учительницы иметь дело с подростками его возраста, Катя чувствовала, что мальчик интересуется ею и что ему очень хочется, чтобы она обратила на него внимание. В то же время мальчику настолько было присуще чувство собственного достоинства, что ни в жестах, ни в интонациях голоса он не допускал ничего такого, что могло бы быть воспринято как нескромность с его стороны. Катя слышала яростную трель зенитных пулеметов где-то перед деревней. Как ни была она взволнована, она не могла не отметить, что немцы еще не располагают здесь зенитной артиллерией. Это значило, что эта линия укреплений только теперь внезапно приобрела значение важной линии обороны. «Скорее бы уж наши приходили», — говорила Галя. «У нас и погреба нема. Когда наши отступали, мы от немецких самолетов к соседям в погреб бегали, а не то прямо в поле, ляжем в бурьян или в межу, уши затискнем и ждем». Новые бомбовые удары, один, другой, третий, потрясли хотенку, и снова наши самолеты с ревом пронеслись над деревней и взмылись вверх. «Ох, родненькие ж вы мои!» — воскликнула Галя и, присев на корточки, закрыла уши ладонями. Эта женщина, присевшая на корточки при звуке самолетов, была хозяйкой главной квартиры партизан этого района. Через квартиру Гали Корниенко шел главный поток бежавших из плена или выходивших из окружения солдат Красной Армии. Катя знала, что муж Гали погиб в самом начале войны и что двое малых ребят ее умерли от дизентерии во время оккупации. Было что-то очень наивное и очень человеческое в этом невольном движении Гали. Стать пониже, укрыться от опасности, хотя бы заткнув уши, чтобы не слышать. Катя кинулась к Гали и обняла ее. «Не бойтесь! Не бойтесь!» — воскликнула Катя с чувством. «А я и не боюсь. Да вроде бабе так полагается». Галя подняла к ней спокойное лицо в темных родинках и засмеялась. В этой хотенке Екатерина Павловна провела весь день. Понадобилась вся ее выдержка, чтобы дотянуть до темноты. Так хотелось поскорее выйти навстречу нашим. Весь день наши илы, сопровождаемые истребителями, обрабатывали укрепления перед деревней. Илов было немного, судя по всему, две тройки. Они делали по 2-3 захода, а отбомбившись, уходили на зарядку, заправку и возвращались снова. Так они работали с того самого утреннего часа, как разбудили Катю, до наступления темноты. Весь день над деревней развертывались воздушные бои между нашими истребителями и мессерами. Иногда слышно было, как проходили с гуденьем очень высоко советские бомбардировщики на какие-то дальние рубежи обороны немцев. Должно быть, они бомбили укрепление по реке Деркул, впадавшей в Донец возле базы Митякинского отряда, где в глиняной пещере заваленный стоял газик Ивана Федоровича. Несколько раз в течение дня проносились немецкие штурмовики и сбрасывали бомбы где-то недалеко, возможно, за речкой Камышной. Оттуда все время доносился гул тяжелой артиллерии. Однажды беспорядочная артиллерийская стрельба возникла в ближней полосе за немецкими укреплениями, куда лежал теперь путь Екатерины Павловны. Стрельба возникла будто издалека, а потом приблизилась, и где-то уже совсем близко, достигнув своего апогея, внезапно стихла. К вечеру она вновь разгорелась, эта стрельба. Снаряды рвались перед самой деревней. В течение нескольких минут немецкие пушки били в ответ, били так часто, что в хате невозможно было разговаривать. Екатерина Павловна и Галя многозначительно переглядывались. И только маленький Сашко все смотрел перед собой с загадочным выражением. Эти бои в воздухе и артиллерийская стрельба заставили жителей попрятаться по хатам и погребам и избавили Екатерину Павловну от посетителей. А немецкие солдаты были, видно, поглощены своим прямым делом. Казалось, что деревня пуста, и только в одной этой хотенке живут они трое — две женщины и мальчик. Чем меньше оставалось времени до той решающей, а может быть, и роковой минуты, когда Катя должна была выступить, тем труднее ей было владеть собой. Она выспрашивала у Гали подробности предстоящего ей пути и сможет ли кто-нибудь показать ей дорогу, а Галя только говорила: «Не тревожьте себя, отдыхайте, успеете еще потревожиться». Должно быть, Галя сама ничего не знала и просто жалела ее, и это только усиливало волнение Кати. Но если бы кто-нибудь посторонний зашел сейчас в хату и заговорил с Катей, он никогда бы не догадался о ее переживаниях. Сумерки сгустились, и илы закончили последний свой хоровод, и смолкли зенитные пулеметы. Все стихло вокруг, и только в дальнем огромном пространстве все еще продолжалась своя непонятная, трудовая, боевая жизнь страда. Маленький Сашко спустил свои скрещенные под лавкой ноги в валенках, которые он все-таки обул днем, подошел к двери и молча стал напяливать на себя залатанный кожушок, когда-то белый, а теперь грязной кожи. «Пора вам, Верочка», — сказала Галя. «В самый теперь раз. Они, черти, лягут теперь трошки отдыхать. А из своих может зайти теперь кто-нибудь до нас. Лучше будет, чтобы они вас не видели». В сумерках трудно было различить выражение ее лица. Голос ее звучал глухо. «Куда мальчик собирается?» — спросила Катя с возникшим в ней смутным, тревожным чувством. «Ничего, ничего», — торопливо сказала Галя. Она порывисто забегала по хате, помогая одеться Кате и сыну. На мгновение взгляд Кати с материнским выражением остановился на бледном личике Сашко. Так вот кто был тот знаменитый проводник, который на протяжении 5 месяцев оккупации проводил через всю глубину вражеских укреплений, проводил и одиночками, и группами, и целыми отрядами сотни, а может и тысячи наших людей. А мальчик уже не глядел в сторону Кати. Он напяливал свой кожушок и всеми своими движениями как бы говорил: «Много было у тебя времени поглядеть на меня. Да ты не догадалась. А теперь ты лучше мне не мешай». «Вы трохи обождите, а я выйду по караулю и вам скажу». Галя помогла Екатерине Павловне просунуть негнущиеся в рукавах полушубка руки за лямки и оправила торбу на ее спине. «Давайте ж простимся, бо не будет часа. Дай Бог вам всего наисчастливого!» Они поцеловались, и Галя вышла из хаты. Катя уже не удивлялась, что мать не приласкала сына, даже не простилась с ним. Теперь Катя уже ничему не удивлялась. Она понимала, что слова «они привыкли» здесь неприменимы. Сама она, Катя, не удержалась и зацеловала, затискала бы своего мальчика, если бы судьба судила провожать его на такое смертельно опасное дело. Но Катя не могла не согласиться с тем, что Галя поступает более правильно. И должно быть, если бы Галя поступила иначе, маленький Сашко уклонился бы от ее ласки, даже принял бы враждебную ее ласку, потому что материнская ласка могла теперь только размягчить его. Кате было неловко наедине с Сашко. Она чувствовала, что все, что она скажет, прозвучит фальшиво. Но все-таки она не выдержала и сказала очень деловым тоном. «Ты не ходи далеко, а только покажи мне, где пройти между этими укреплениями. Дальше я дорогу знаю». Сашко молчал и не глядел на нее. В это время Галя приоткрыла дверь и сказала шепотом: «Идите, нема никого». Стояла пасмурная, тихая, не очень холодная и не темная ночь. Должно быть, месяц стоял за пленкой зимнего тумана, да и снег светлил. Сашко не в шапке, а в очень поношенном и великоватом ему мятом картузе, без рукавиц, в валенках, пошел, не оглядываясь, прямо в поле. Должно быть, он хорошо знал, что мать не подведет. Сказала: «Нема никого», значит, никого и нема. Перемежающаяся линия холмов, через которые они должны были пройти, тянувшаяся с севера на юг, была водоразделом между рекой Деркулом и ее притоком Камышной. Деревня лежала в низинке между двух чуть возвышавшихся отрожков, уходивших в степь в сторону Деркула, постепенно понижавшихся и сливавшихся со степью. Сашко шел прямо по полю в сторону от деревни, чтобы пересечь один из этих отрожков. Катя поняла, почему Сашко взял это направление. Как немало возвышался над степью отрожек. Когда они перевалили его, их уже нельзя было видеть из деревни. Перейдя на другую сторону отрожка, Сашко свернул вдоль него на восток. Теперь они шли перпендикулярно к линии холмов с немецкими укреплениями. С того момента, как они вышли, Сашко ни разу не оглянулся. Идет ли за ним его спутница? Она покорно шла за ним. Они шли теперь по выступавшей из неглубокого снега редкой стерне, низинкой, такой же, как и та, где расположена была деревня. Как и в прошлую ночь, явственно доносилась возня отступавших немецких войск по грейдерным дорогам, где-то севернее и южнее. Говор орудий стал реже и громче, и больше на юго-востоке, под Миллеровым. Где-то очень далеко, должно быть, над речкой Камышной, подвисали лампы немецких осветительных бомб. Это было так далеко, что мертвенный свет их был только виден отсюда, но не рассеивал полутьмы. Если бы такую лампу подвесили бы над одной из высоток впереди, Сашко и Катя стали бы видны здесь, как на ладони. Мягкий снег бесшумно сдавал под ногами. Слышно было только, как шуршат по стерне валенки. Потом стерня кончилась. Сашко оглянулся, сделал рукой знак «подойти». Когда Катя приблизилась к нему, он присел на корточки и показал, что она должна сделать то же. Она просто села в снег в своем полушубке. Сашко быстро указал пальцем на нее и на себя и провел по снегу черту направлением на восток. Кисти рук его были скрыты рукавами кожушка. Он выпростал их и быстро наскреб острую грядку из снега поперек только что проведенной им линии. Катя поняла, что он начертил линию их пути и препятствия, которые им предстояло преодолеть. Потом он убрал жменьку снега из грядки в одном месте и жменьку в другом, сделав как бы два прохода в грядке. Отметил костяшками пальцев пункты укреплений по обеим сторонам проходов и провел линию сначала через один проход, потом через другой. Катя поняла, что он показывает две возможности их пути. Катя усмехнулась, вспомнив суворовское изречение. Каждый солдат должен понимать свой маневр. В глазах этого десятилетнего Суворова она, Катя, была его единственным солдатом. Она кивнула головой, что поняла свой маневр, и они пошли. Они совершали теперь обходное движение в северо-восточном направлении. Так дошли они до густой поветели колючей проволоки. Сашко сделал знак, чтобы Катя легла, а сам пошел вдоль проволоки. Вскоре его не стало видно. Перед Катей тянулась линия проволочных заграждений примерно рядов в 12. Линия была старая, проволока уже заржавела. Катя даже пощупала ее. Здесь не было никаких следов работы илов. Должно быть, эту линию заграждения немцы вывели против партизан. Она защищала холм с тыла и расположена была далеко от главных укреплений. Давно уже не испытывала Катя такой муки ожидания. Время шло, а Сашко все не было. Прошел час-другой, а мальчик все не возвращался. Но почему-то Катя не волновалась за него. Это был мальчик-воин, на которого можно было положиться. Она так долго лежала без движения, что ее начал пробирать озноб. Она ворочалась сбоку на бок, наконец не выдержала и села. Нет, пусть маленький Суворов осудит ее, но если уж он оставил ее так надолго, она попробует хотя бы разобраться в местности. Если мальчик пошел, а не пополз, то она тоже может немножко походить, согнувшись. Едва она отошла шагов 50, как вдруг увидела нечто такое, отчего ее в дрожь бросило, от радостной неожиданности. Перед ней была неровная воронка от свежеразорвавшегося снаряда. Снаряд разорвался совсем недавно, вывернув черную землю и разбрызгав ее по снегу. Это была воронка именно от снаряда, а не от бомбы, сброшенной с самолета. Это сразу можно было понять по тому, как легла вывороченная земля, больше на одну сторону, как раз на ту сторону, откуда пришли Сашко и Катя. И, видно, Сашко тоже обратил внимание на это. Он обошел воронку, прежде чем идти дальше. Так показывали следы. Катя блуждала взором по снегу, ища других воронок. Их не было, во всяком случае, в непосредственной близости от Кати. Непередаваемое, совсем особого рода волнение овладело ею. Это могла быть воронка только от нашего снаряда. Но это не была воронка от снаряда дальнобойной тяжелой артиллерии. Это был выброс земли, произведенный снарядом орудия среднего калибра. наши стреляли не с такого уж дальнего расстояния. Должно быть, это был след, один из следов той ожесточенной артиллерийской стрельбы, что слышали они втроем в Галиной хотенке перед вечером. Наши близко, они рядом. Какими словами передать чувства этой женщины, 5 месяцев проведшей вдали от детей своих, в борьбе непрестанной, страшной, с непокидающей мечтой о той минуте, когда окропленный кровью человек в шинели вступит на поруганную врагом родную землю и раскроет свои братские объятия. С какой силой рванулась измученная душа ее к нему, к человеку, который был ей в эту минуту ближе, чем муж или брат? Она услышала мягкий звук валенок по снегу, и Сашко подошел к ней. В первое мгновение она даже не обратила внимания на то, что его кожушок спереди и колени, и валенки не в снегу, а в земле. Мальчик шел, сунув руки в рукава. Должно быть, ему пришлось долго ползти, и он замерз. Жадностью вперила она взор свой в его лицо. Что же несет он ей? Но лицо мальчика под этим большим, опустившимся на уши картузом, было бестрепетно. Он только выпростал из рукавов кисти рук и сделал жест отрицания. «Здесь пройти нельзя». Жест этот сразил ее. Мальчик посмотрел на воронку, а потом на Екатерину Павловну. Глаза их встретились, и мальчик вдруг улыбнулся. Должно быть, вид этой воронки раньше произвел на него такое же впечатление, как теперь на нее. Он понял все, что происходит с Екатериной Павловной, и улыбка его сказала: «Ничего, что здесь пройти нельзя. Мы пройдем в другом месте». Их отношения вступили в новую фазу. Они поняли друг друга. Они по-прежнему не говорили ни слова. Но они подружились. Она представила себе, как он там ползал, упираясь в мерзлую землю голыми тонкими руками. Но мальчик не дал себе отдохнуть ни единой минуты. Он поманил Катю за собой и пошел в обратном направлении по их старому следу. Трудно было бы определить чувство, какое Катя испытывала к этому мальчику. Это было чувство товарищества, чувство доверия, подчинения, уважения. В то же время это было чувство материнства. Это были все эти чувства, слитые вместе. Она не стала расспрашивать, что помешало им пройти здесь. Она ни на мгновенье не усомнилась в том, что он повернул не домой, а ведет ее обходным путем ко второму проходу через укрепление. Она не предложила ему своих рукавиц согреть руки, потому что знала, он не возьмет. Через некоторое время они опять свернули на север, потом на северо-восток, и опять вышли к проволочным заграждениям, опоясывавшим основание уже другого холма. Сашко ушел, а Катя опять ждала и ждала его. Наконец он появился, еще больше вымазавшийся в земле, с этим напущенным на уши картузом и засунутыми в рукава кистями рук. Катя поджидала его, сидя на снегу. Он приблизил свое лицо к ее лицу, подмигнул ей одним глазом и улыбнулся. Она все-таки предложила ему свои рукавицы, но он отказался. То, что ей представлялось наиболее трудным, оказалось на деле, как это часто бывает в жизни, даже не легким, а незаметным. Да, она просто не заметила, как они прошли между двумя укрепленными пунктами. Это было самое простое из всего, что ей пришлось пережить за этот поход. И только потом она поняла, почему это было так просто. Она даже не могла вспомнить, долго ли они шли, а потом ползли. Она помнила только, что вся эта местность была вывернута наизнанку в результате дневной работы илов. И помнила она это потому, что ее полушубок, валенки и рукавицы, когда Сашко и Катя вышли в поле, были тоже запачканы землей, как у Сашко. Потом они еще довольно долго шли по этому обширному мелкохолмистому полю, по чистому снегу. Наконец Сашко остановился и обернулся, поджидая Катю. «Дорога ось де буде, бачишь, чини?» — шепотом сказал он и вытянул руку. Он показывал ей, как выйти на проселок, связывавший деревню, из которой они вышли, с хутором, через который лежал ее дальнейший путь. Теперь она попала в ту полосу, где по карте Ивана Федоровича было мало немецких укрепленных пунктов, но где в связи со стремительным отступлением немцев должна была царить, по выражению Ивана Федоровича, страшная мешанина. Отступающие разрозненные части могли возводить в этой полосе временные укрепления и вести арьергардные бои. В любом месте можно было наткнуться на отступающие немецкие подразделения или на случайно отбившихся солдат. И любой из населенных пунктов мог неожиданно оказаться на переднем крае немецкой обороны. Этот участок пути Иван Федорович считал наиболее опасным. Однако, если не считать все той же возни отступающих частей по грейдерным дорогам и продолжающейся канонады на северо-востоке под Миллеровым, ничто здесь не указывало на обстановку, обрисованную Иваном Федоровичем. «Счастливо вам!» — сказал Сашко, опустив руку. Вот тут материнское чувство к нему возобладало над всеми остальными. Ей захотелось подхватить его на руки, прижать к сердцу и держать так долго-долго, укрыв от всего света. Но, конечно, это могло вконец испортить их отношения. «Прощай, спасибо тебе!» Она сняла рукавицу и подала ему руку. «Счастливо!» — снова повторил он. «Да, забыла», — сказала Катя с легкой улыбкой. «Почему тем проходом нельзя пройти?» Сашко сурово потупился. «Фрицы хоронили своих, большую яму выкопали!» И жестокая, недетская улыбка появилась на лице его. Некоторое время Катя шла, оглядываясь, чтобы подольше не выпускать мальчика из виду. Но Сашко ни разу не оглянулся и скоро исчез во тьме. И тут случилось самое сильное потрясение, которое на всю жизнь осталось в ее памяти. Катя прошла не более 200 метров, и, по ее ощущениям, она должна была уже вот-вот выйти на дорогу. Как вдруг, поднявшись на бугор, она прямо перед собой увидела стоящий за бугром громадный танк с устремленным наискось ее пути длинным стволом орудия. Странное, темное, увенчанное чем-то шарообразным сооружение на башне танка, прежде всего бросившееся ей в глаза, вдруг зашевелилось и оказалось стоящим в открытом люке танкистом в ребристом шлеме. Танкист так быстро направил на Катю автомат, что казалось, будто он уже поджидал ее с наведенным автоматом, и сказал очень спокойно: «Стоять!» Он сказал это тихо и одновременно громко, сказал повелительно и в то же время вежливо, поскольку имел дело с женщиной. Но главное, он сказал это на чистом русском языке. Катя уже ничего не была в силах ответить, и слезы хлынули у нее из глаз.